Глава вторая. На кресло для посетителей я возвращалась словно в тумане. Не может быть. Не может. Но есть. Еще минут 10 мутным взглядом я рассматривала самый обычный стол руководителя, внутри которого сидело самое необычное существо из всех, кого я когда-либо видела. Видела я, конечно, немного, но все же. Кто это был? Ираида все не возвращалась, и я уже была готова попытаться вступить в диалог с неопознанным существом. Даже почти встала, когда дверь кабинета с грохотом распахнулась. Внутрь помещения влетела разъяренная хозяйка и с размаха бухнулась за стол, пронзая ненавидящим взглядом невидимого мне собеседника, почему-то не торопящегося проходить следом. «Нет!» Рявк был тихим, шипящим, но от этого не менее проникновенным. «Никогда! Слышишь, этот проект под моим контролем, и не смей в него лезть!» И словно только сейчас, вспомнив о том, что я все еще здесь, Ираида обратила на меня внимание. Стало настолько жутко от взгляда этих потусторонне черных глаз, что я сглотнула и на всякий случай жалобно улыбнулась, искренне надеясь, что гнев начальства меня минует. «А вот и моя новая девочка», широко улыбнувшись и показав в оскале ровные белые зубки, совершенно другим тоном промурлыкала начальница отдела кадров. «Оленька, вы подписали договор?» Тем же ласковым тоном уточнила Ираида, а после моего нервного кивка улыбнулась еще шире и, как мне показалось, с явным вызовом в сторону все еще открытой двери. «Все, отзывай своих лизоблюдов, место занято». «Могу я полюбопытствовать, кем же это занято столь ответственное место?» Бархатным баритоном донеслось из коридора, и в кабинет вошел. Вошел. Ох! Первой мыслью, которая смогла оформиться внятно, было «Офигеть!» Это звучало не очень прилично, поэтому я дождалась вторую мысль, которая сумела охватить внешность вошедшего мужчины более литературно. Фантастика. Невероятная, дикая, изумительная сексуальность и потрясающее воображение харизма. Умопомрачительная внешность и просто божественный аромат парфюма. Кудри цвета вороного крыла, соболиные ресницы, бездонные ониксовые глаза — гладко выбритые щеки и изумительная ямочка на подбородке. Темно-серый, дорогущий костюм тройка, белоснежная рубашка, стильный черный галстук, широкие плечи, узкие подтянутые бедра. Я б ему дала. Стоило оформиться третьей мысли, как меня буквально пронзило молнией ужаса. Что за... Я никогда так не думала и уж тем более не воплощала в жизнь. Что за... Ужас! Бред, дикость! Как можно дать мужчине только за одну внешность? А как же богатый внутренний мир? Да черт с ним, с миром! Хотя бы неделя плотного общения, чтобы узнать друг друга. Что-то тут не то. И стоило этой четвертой мысли оформиться окончательно, как наваждение спало. Да, мужчина. Да, привлекательный. Умопомрачительно. Но это совсем не повод. Хм. Наконец, раздраженно хмыкнул незнакомец, при этом рассматривая меня как нечто несуразное. Где ты ее нашла? В стане конкурентов? Нет, Люци. Ольга не агент рая. Язвительно и крайне загадочно ответила Ираида, снисходительно отбивая незнакомый ритм ручкой по столу. Спустя пару секунд усмехнулась и, беспечно пожав плечами, с напускной небрежностью добавила. «Нет, ты, конечно, можешь заняться проверкой ее документов, но только потеряешь время. Хотя я не против. Хоть пару дней не будешь мешаться под ногами, и я, наконец, смогу нормально работать. Если до этого я старательно изображала пустое место, прекрасно понимая, что когда начальство выясняет отношения, то лучше всего прикинуться трупиком», то после последних слов, заставивших Люци недовольно поджать губы, поняла, что стремительно бледнею. Когда мужчины подобного уровня поджимают губы, жди беды. проверено. Это длилось всего долю секунды, но за это время я успела попрощаться с перспективной работой и почему-то с жизнью. В следующее мгновение Люций жизнерадостно улыбнулся, словно услышал первосортную шутку, даже хохотнул, отчего по спине пробежали испугавшие меня мурашки возбуждения. Невероятно сексуальный смех за гранью моего понимания. И только после этого нам было сказано. «Нет, все знают, что ты та еще эксцентричная особа, но даже от тебя подобного никто не ожидал. Впрочем, попробуй, это будет забавно». Черные омуты глаз с умопомрачительными ресницами впились в меня, и бархатный баритон заиграл всеми нотками соблазна. «Оленька, рад знакомству. Ваше пребывание в наших рядах будет скоротечным, но, обещаю, вы не забудете ни одной минуты, проведенной в стенах филиала ада. Если возникнут вопросы, которые не сможете решить самостоятельно, я к вашим услугам. Можете входить без стука». И словно только что поняв, что я не знаю главного, спохватился и, склонив голову в величественном поклоне, представился. Начальник отдела по работе с клиентами, Люцифер. Мой кабинет под номером 13 в противоположном конце коридора. Снова поклон, таинственный и, как мне показалось, ехидно предвкушающий взгляд на Ираиду. И вот дверь кабинета закрывается снаружи, и мы с начальницей остаемся одни. Почему-то только сейчас я смогла вдохнуть и выдохнуть полной грудью. Понравилось. Снова вдохнула и уже медленнее, абсолютно не торопясь, выдохнула, что не ушло от внимания начальства. «Жалеешь?» Меня буквально пронзили изучающим взглядом, и это заставило желудок сжаться вновь. «Нет», — я ответила не сразу, но честно. По правде говоря, я немного не понимаю некоторые пункты и нюансы, но в целом условия более чем привлекательные. Могу я задать пару вопросов? Мой ответ явно удивил Ираиду, и та, вздернув брови и слегка сжав пальцами подлокотники, откинулась на спинку кресла. «Задавай. Чем занимается ваша фирма?» «Не в бровь, а в глаз!» Начальница запрокинула голову и звонко расхохоталась, словно я сказала невесть какую удачную шутку. Успокоилась, несколько секунд снисходительно меня поразглядывала и, наконец, выдала. «Ольга Андреевна, мы — филиал АДА. Для налоговой и прочих проверяющих органов аббревиатура расшифровывается как «аналитический дом». Но в узких кругах все знают, что наш ад — это самая настоящая преисподняя. Та самая, что является антагонистом рая и где властвует дьявол. Конкретно наш филиал занимается предоставлением услуг посредничества между людьми и демонами. Мы оказываем такие услуги, как соблазнение во всех сферах бытия. Да-да, я говорю о тех самых смертных грехах, прелюбодеяние, зависть, обжорство, уныние, гордыня, лень и прочие. Наши демоны выполнят любое желание заказчика качественно и быстро. И тут на лицо начальства накатила тень. Дело в том, что с последним моим утверждением на текущий момент некоторые проблемы. Демоны нынче не те, понимаете ли. И так многозначительно это было сказано, и на меня при этом посмотрено, что я выдала лишь глупое и натянуто улыбнулась. Она это всерьез? «Понимаю», — деловито поджала губы Ираида и сложила пальцы домиком. «Не веришь». Я подумала и решила не кивать, предпочтя выдержать паузу. «Какие доказательства тебе представить?» «На ваше усмотрение, пожалуйста. Я решила пойти максимально дипломатичным путем, все еще надеясь, что меня разыгрывают или я что-то недопонимаю». «Хорошо». Начальство резко встало, хлопнуло ладонями по столу и блеснуло в мою сторону крайне загадочным взглядом. «Идем, познакомлю с кадрами». Для этого нам пришлось покинуть кабинет и подняться на лифте этажом выше. Как дружелюбно поведала мне по пути Ираида, этажи со второго по четвертый были оборудованы комнатами отдыха, спортзалами, костюмерной и даже сауна с бассейном имелись, не говоря уже о массажном кабинете и прочих комнатках для релаксации. На пятом и шестом работали финансовые, юридические, аналитические и прочие отделы. 7-й был отдан под кабинеты руководителей, 8-й и 9-й занимали сотрудники отдела по работе с клиентами человеческой внешности, 10-й, 11-й — сотрудники условно-человеческой внешности, 12-й — абсолютно нечеловеческой, а на 13-м находились его апартаменты. «Шеф редко к нам выбирается», — с загадочной улыбкой добавила моя начальница, при этом не сводя с меня насмешливого взгляда. «И если повезет, то ты не увидишь его никогда». «И рада бы поверить в то, что данным ООО управляет сам дьявол. Да ладно, но чересчур уж это выглядело нереальным. Ад, демоны, Люцифер. Мы живем в 21 веке, везде технологии и прогресс, а тут персонажи, как в каком-то сказочном средневековье. Нет, не верю. Но попытаюсь подыграть, пока не получу хоть каких-нибудь доказательств». «Почему вы говорите, что мне в этом случае повезет? «Поверь, персональное внимание дьявола еще никому не приносило большой радости». Улыбка Ираиды потускнела, словно она вспомнила какой-то личный эпизод из прошлого. «К тому же на моей памяти его внимание обычно привлекали случаи, требующие наказания, а наказывает дядюшка жестко. «Дядюшка?» И только я собралась открыть рот, чтобы уточнить, не оговорилась ли Ираида, назвав дьявола дядюшкой, срочно перечитать Библию и узнать, кто кому кум сват брат. Или это обезличенное обращение к начальству, как начальница властно распахнула двери ближайшего кабинета и прямо с порога громогласно объявила: «Итак, лодыри и разгильдяи, трепещите! Ваш час пробил! Представляю вам мою помощницу, Снежину Ольгу Андреевну, прошедшую жесточайший отбор из более сотни кандидатов. С этого дня именно ей предстоит решить судьбу каждого из вас, и, поверьте, она это сделает». Пока Ираида говорила, что она делает, меня же сию секунду убьют. Один кровожадный взгляд брюнета, сидящего у окна, чего стоит, съест и не подавится. Я настороженно осматривалась, пытаясь не показывать охватившую меня нервозность. Светлый просторный кабинет в бежево-серых тонах, обставленный строго в офисном стиле примерно на 10 сотрудников, но при этом каждое рабочее место было оборудовано большим рабочим столом, креслом и компьютером. Три широких окна, прикрытые жалюзи, катка с большим фикусом, кулер с водой, два диванчика у дальней стены и несколько шкафов для верхней одежды и бумаг. И 9 брюнетов, один соблазнительнее, импозантнее и сексуальнее другого, разглядывающих меня с различной степенью неприязни в глазах. Я заметила и скептицизм, и сарказм, и даже легкое пренебрежение, но постаралась не подать вида, что меня это задело. Я уже поняла, что вряд ли обзаведусь в этой организации друзьями, получив должность ни много ни мало, а палача. Может, я и утрировала, но вряд ли намного. А чтобы у вас не возникло желания запугать, соблазнить или подкупить Ольгу Андреевну, не скрывая ехидства, продолжала вещать Ираида, с легкой руки шефа ей полагается личный помощник, и им будет... Выдержав театральную паузу, начальница отдела кадров оскалилась особо кровожадно и, не скрывая ликования, выдала: «Самаэль!» У всех, без исключения присутствующих мужчин, отвисла челюсть. Одна я не поняла ровным счетом ничего. Это кто-то совсем жуткий, раз такая реакция последовала. Но на всякий случай тоже прониклась. Минута шокированного молчания постепенно сменилась всевозможными шорохами. Кто-то кашлянул, кто-то заёрзал, а кто-то и вовсе встал, чтобы отправиться к кулеру, дабы промочить горло. Один из сотрудников набрался смелости и попытался уточнить: «Ираида Самсоновна, но Самаэль ведь не...» «Таково распоряжение шефа», — злорадно оборвала робкую попытку начальница. «Чтобы к 3 часам подготовили бумаги об образовании и прочих курсах. Грамоты, благодарственные и все остальное тоже не забудьте. На вашу дальнейшую судьбу может повлиять любой документ». «Но они у меня дома», — возмутился один. «Я предупреждала за месяц». Тут же гневно зашипела Ираида. «Чьих документов не будет к 3 часам, будут уволены без выходного пособия. Мне надоело повторять одно и то же по нескольку раз». «Это произвол», — попытался бунтовать другой. «Я буду жаловаться». «Отлично!» Ираида улыбнулась так радостно, что я не отшатнулась лишь великим усилием воли. «Пиранья! Как есть пиранья!» «Жалуйся сразу ему», — многозначительно подняв глаза к потолку, промурлыкала начальница. «Давненько у нас показательных казней не было». Побледнели все. Разом. Я, кажется, тоже. Слишком уж реакция окружающих была достоверной. Довольная произведенным эффектом Ираида величественно кивнула. «Итак, говорю последний раз, больше от меня вы контрольных райских предупреждений не услышите. Есть приказ от самого. Есть добросовестный и квалифицированный сотрудник, который будет его выполнять. А еще есть вы и пока еще ваши рабочие места». Окончательно приведя всех присутствующих в уныние, где только те презрительные взгляды, ни одного. Ираида поманила пальцем сотрудника, сидящего у окна слева. «Аластер, донеси эту информацию до остальных, будь любезен». «Такого скоростного побега из кабинета я не видела ни разу в жизни». «Небрас, обернись». Новый приказ прозвучал неожиданно для всех нас, но заминка длилась не больше секунды. Один из брюнетов плавно поднялся и, немного удивленно пожав плечами, обернулся в женщину. «О, Господи! Можешь подойти ближе, осмотреть и даже потрогать». С абсолютно неуместным весельем подтолкнула меня в направлении Небраса и Раида. «Не бойся, он не кусается». «Смешно». Живущая где-то глубоко внутри меня бесстрашная девочка попыталась возмутиться и даже подумала, не огрызнуться ли. Но осторожность, взращиваемая годами неудач, как всегда пересилила. «Допустим, это все чистейшая правда. Допустим, это не галлюцинации, и передо мной настоящие демоны ада. Допустим, Небрас действительно сменил пол и теперь женщина. Допустим, я не сошла с ума». Не знаю, как я выглядела со стороны, но искренне надеялась, что не жалко и достаточно естественно и непринужденно. Я неторопливо подошла к Небрасу, принципиально не став обходить столы, а пройдя по узкому коридорчику между ними. Внимательно осмотрела пышногрудую длинноволосую красотку, настороженно контролирующую каждое мое движение, не постеснялась и совсем бессовестно заглянула в нескромное декольте, волшебным образом возникшая на месте застегнутой на все пуговки рубашки. Небрас дева осталась в той же самой одежде, что был небрас мужчина, но исчез галстук, и несколько верхних пуговок расстегнулись сами по себе. Обнаружила там ничем не сдерживаемую очень даже женскую грудь и задумчиво поджала губы. И правда, женщина. Проявлять полнейшую бестактность и проверять остальные половые признаки я не собиралась, не без оснований предполагая, что это вызовет, если не негатив, то ответное хамство, так что пришлось признать свершившийся факт оборота вслух. «Действительно, женщина, я удивлена». «И все? Непонятно, на что намекая, насмешливо приподняла бровь Ираида, при этом глядя не на меня, а на хмурого сотрудника, пребывающего в женском обличии. «Очень привлекательная молодая женщина с хорошей фигурой. Я немного неуверенно дополнила свои выводы». «Все слышали?» — явно ехидничая спросила у присутствующих начальница, но слушать удивленные бормотания мужчин не стала, небрежно отмахнувшись и поманив меня пальцем на выход. «Идемте, Ольга Андреевна». Познакомлю с помощником и покажу рабочее место. Осознавая, что упускаю нечто важное, я торопливо покинула не слишком дружелюбный коллектив, краем глаза отмечая, как на этот раз трансформировались взгляды. Они стали недоверчивыми и задумчивыми. Не став знакомить меня с остальными, небрежно заявив, что они сами ко мне все вскоре придут, Ираида предпочла спуститься на 6-й этаж. Там мы прошли по коридору налево, миновали финансовую группу, затем материальную группу и статистический отдел, повернули направо, чтобы миновать еще и отдел внутренней безопасности, напротив которого располагались туалеты, и только после этого вошли в кабинет без таблички, расположенный в самом конце коридора. Помещение со свежим ремонтом и весьма нескромными размерами, минимум 5 на 5 и 2 окна, оказалось абсолютно пустым, но это не смутило мою деятельную начальницу. Она внимательно осмотрела каждый угол, уделила внимание не только окнам, но и стенам, одобрительно цокнула и 2 раза звонко стукнула каблучком в пол. Я ожидала чего угодно, от волшебного возникновения мебели прямо из воздуха до материализации джина, который исполнит волю Ираиды, но ничего из этого не произошло. Через минуту всего лишь открылась дверь, и в проеме показалась лохматая и довольно неопрятная макушка мужичка лет 50. «Да, мебель для госпожи Снежиной и ее помощника», с неприятной для меня долей высокомерия произнесла Ираида. «Полное рабочее место класса А3». «Будь сделано», — буркнул рабочий, надеюсь, угадала с должностью, и плотно прикрыл за собой дверь. «Для начала обставим классику». Сменив высокомерие на доброжелательность, Ираида подошла к окну и задумчиво начала рассматривать улицу. Подошла тоже, чтобы увидеть довольно приятный пейзаж. Окна моего будущего кабинета располагались с торца здания и выходили в сквер. Если понравится и выдержишь испытательный срок, сможешь сама распоряжаться обстановкой. Обрадовали меня перспективами, а затем огорошили. Для тебя сейчас главное — сработаться с помощником. Учитывая то, какой эффект произвело озвученное имя загадочного помощника на демонов, я деликатно поинтересовалась. Это непросто? Все может быть. Таинственно улыбнулась начальница, продолжая задумчиво рассматривать сквер. Но я в тебя верю. Заявление не слишком приободрило, но тут взгляд Ираиды сосредоточился на мне, и женщина уже намного более категорично заявила. А я никогда не ошибаюсь. Хотела бы и я обрести подобную уверенность. Поддерживать непринужденные беседы я никогда не умела, так что распахнувшаяся вновь дверь и рабочие, начавшие невероятно бодро обставлять кабинет абсолютно новой мебелью, меня невероятно обрадовали. Вот так скорость выполнения заявок. Интересно, остальные хозяйственные службы тут точно так же живо трудятся? А то было у меня пару раз, когда даже ручки приходилось за свой счет покупать. Пока думала и прикидывала, у кого бы уточнить мелкие нюансы, рабочие закончили и удалились. Все это оказалось проделано настолько быстро и незаметно, что мне пришлось несколько раз моргнуть и даже незаметно ущипнуть себя за бедро, чтобы признать, кабинет уже обставлен. Полностью. Рабочий стол у дальнего окна, рядом с ним тумба, 2 шкафа под документы и еще 1 для одежды. Песочного цвета мягкое кресло бизнес-класса для меня и пару офисных стульев для посетителей. У противоположной стены черный кожаный диван, 2 кресла и журнальный столик. Пока я приятно удивлялась, дверь распахнулась вновь, и первой в кабинет въехала тележка, доверху наполненная коробками с приятными мелочами, компьютером, принтером, бумагой и канцелярскими принадлежностями, без которых работа элементарно может встать и надолго. Тележку толкал перед собой все тот же неопрятный мужчина, который принял заявку на оборудование кабинета. И снова всего 10 минут, и оборудование установлено и подключено, а канцтовары разложены по местам. И все это в тишине и сосредоточенности. Поглядывая на Ираиду, я отмечала ее безразличие к тому, как выглядит сотрудник и чем конкретно занимается, при этом сама испытывала некоторую неловкость. Допустим, карандаши и ручки я вполне могла бы разобрать и сама, а тут сервис, как в лучших отелях Лондона. Покинул леший кабинет молча, не оставив за собой ни одной соринки. Даже тележка ни разу не скрипнула. И лишь после этого начальство отмерло и вновь доброжелательно проговорило. Если бы и остальные службы работали на должном уровне, мы бы никогда не воспользовались вашими услугами. Даже не знаю, поздравлять ли вас с этим. В карих глазах промелькнула ирония. Ираида проследовала к столу и, взяв с него бейджик, упакованный в пластик, протянула мне. Рекомендую носить и ни в коем случае не снимать, пока находитесь в этих стенах. Не все наши сотрудники рады вашему назначению. И только я озадаченно приняла из рук начальницы бейдж с указанием моей должности специалист отдела кадров класса А3, фото, откуда, и полных ФИО, как в кабинет снова кто-то вошел. Я стояла спиной к двери, но по шее мазнуло таким жутким холодом, что оборачивалась я, заранее опасаясь увидеть посетителя. Неужели сам? «А вот и твой помощник!» — радостно воскликнула Ираида и протянула руки навстречу вошедшему. «Самаэль, давно не виделись!»